Глава 27. Ирина. «Мамусь, пожалуйста, умоляю!» — жалобно смотрит на меня Даша. «У нас все девчонки на лето устраиваются работать. Мы с Маринкой тоже хотим. Там же просто спа-салон, в этом нет ничего криминального». «И кем вы собираетесь там работать?» «Туда на время отпусков требуются помощники», — тараторит Даша. «Ну, там чистые полотенца положить в кабинет, грязные отнести в прачечную, приготовить халатики для посетителей, чай им налить после процедуры и все такое. Ну, ничего сложного. Зато я, наконец-то, сама начну зарабатывать». С широкой улыбкой подпрыгивает на месте. «Ты же мне все время твердишь, что женщина должна все уметь и ни от кого не зависеть. Так что можно считать, что это будет мой первый опыт в зарабатывании денег. Смотрю, вам с Мариной после экзаменов никак не отдыхается, да?» – вздыхаю я. «Лето, Даш, гуляйте, набирайте сил перед новым учебным годом. Вот приспичило вам бежать на работу, а?» «Это означает, что можно?» – хитро глядя на меня, выгибает рыжую бровь. «Иди уже, раз так хочется». Развожу руками, и в следующую секунду дочь кидается мне на шею. «Спасибо, мамуль! Я тогда побежала к Маринке, обрадую ее и скажу, чтобы собиралась. Поедем устраиваться». «Работница ты моя!» – смеюсь я. «Кстати, Даш, иду за ней в коридор. Ты мне так и не рассказала, как вчера погуляли после выпускного. Захар, как и обещал, сам лично посадил тебя в такси». «Посадил, посадил», — скромно улыбается, надевая кроссовки. «А что это мы так заулыбались сразу?» «Мам, ну хватит!» — смеется Даша. Открывает дверь, выходит на улицу и поворачивается ко мне. «Скажу одно. Захар совсем не такой, каким мне всегда казался», — подмигивает она, быстро спускается по ступенькам и бежит к калитке. Я беру салфетку, поднимаюсь в спальню и, напевая под нос песню, приступаю к влажной уборке. Хмуро смотрю на картину, которая немного кривовато висит на стене. Любой другой, возможно, даже и не заметил бы этого, но я люблю, чтобы все было идеально. У меня каждая статуэтка, вазочка и каждая книга на полке стоят ровненько. Глаз радуется, когда кругом порядок, все четко и все аккуратненько. Подхожу к картине, снимаю ее с гвоздика, переворачиваю, вытираю пыль, собираюсь повесить на место, но резко застываю, заметив какой-то странный маленький предмет, прилепленный на скотч. Чувствуя себя сапером, который обнаружил взрывчатку, осторожно несу картину к окну, при дневном свете изучаю черную штуковину и понимаю, что это жучок. «Ах ты, сволочь!» Протягиваю про себя, вспоминаю, как вчера Шерлок Романович хозяйничал в спальне. «Жучок мне подбросил, значит. Ну что ж, ладно». Как ни в чем не бывало, продолжаю напевать песню. Возвращаю картину на место, заканчиваю уборку в комнате, затем выхожу на улицу, иду к воротам. Подальше от дома достаю из кармана телефон и нахожу контакт. Михаил выбивает долги. «Михаил, доброе утро! Это Ирина!» Улыбаюсь в трубку. «Ирина, рад вас слышать!» «Как ваш зуб? Не беспокоит?» «Не переживайте, стоит на месте!» Смеется он. «Я очень рада!» С моего лица резко исчезает улыбка. «Михаил, подскажите, пожалуйста, нет ли у вас знакомых, которые могут проверить дом на наличие жучков и скрытых камер?» «Для вас найду». «Буду очень признательна. А как скоро они могут приехать?» «Постараюсь это устроить в самое ближайшее время». «Отлично! Вы меня очень выручите!» «Сейчас свяжусь с одним человечком. Если он не занят, то отправлю его к вам. Перезвоню через пару минут». «Спасибо, жду». «Мам, Оборачиваюсь на голос Даши. «Ты прикинь, я опять в навоз наступила!» Прыскает со смеху. «Маринка позвала меня с собой лошадей покормить. Ну, я, как обычно, и вляпалась. Блин! Сейчас быстро в душ сбегаю, а потом сразу поедем. Кроссы в машину брошу, окей?» Спрашивает, открывая калитку. «Я так-то их вроде уже отмыла, но все равно попахивают. А ты чего тут? Воздухом вышла подышать?» «Ага, подышать». Улыбаюсь дочери, дожидаюсь, когда она подойдет к дому, и прижимаю к уху мобильник. «Алло!» «Ирина, если к вам через час приедут, удобно будет?» «Да, конечно». Час спустя. Мужчина беззвучно перемещается по дому и с помощью какого-то прибора исследует каждый миллиметр. Он уже все обошел. Неужели Саша установил жучок только в спальне? Как вдруг он замирает посреди кухни, поднимает прибор и устремляет взгляд на люстру. Жестом показывает мне, что еще один жучок спрятан именно там. Затем еще на протяжении получаса исследует дом, но больше ничего не находит. «Получается, всего два!» Выйдя с ним на улицу, задумчиво произношу я. «Да, если бы были еще, то точно бы не скрылись бы от моего прибора», — уверенно заявляет мужчина. «Помочь вам снять их?» «Спасибо, не нужно. Пусть они побудут в доме, пусть!» Прищуриваюсь я. Эти жучки мне очень даже пригодятся, потому что игра, по моим правилам, только начинает набирать обороты.